Это некий Чад Киган. Он работает с неким Силком. Эти двое — смертельный яд. Больше я ничего не знаю. Они всегда переполнены фриком и всегда опасны. Они не дружат с местными гангстерами. Они работают самостоятельно, и у них репутация динамита. Это их работа, шеф. Но это должно остаться между нами. Я вам все это рассказал, потому что любил эту девушку. О'Брин внимательно посмотрел на Тарелла. Хорошо, О'Брин. Согласен. Вздохнул полицейский. Это все? Да. Это все. Я отвезу вас домой. Они молча доехали до бунгало Тарелла. Потом О'Брин сказал: «Надеюсь, вы возьмете этого мерзавца». Тарелл вышел из Бьюика. О'Брин сейчас же уехал. Тарелл колебался. Он мечтал лечь спать, но его ждала работа. Он сел в свою машину, снял телефонную трубку и соединился с кабинетом Веглера. «Послушайте Джоя», — сказал он ему, — «мне необходимо знать все, что сможете сказать о двух людях, Силк Лу и Чад Киган. Очень важно. Я лягу спать и буду в конторе в 8 часов. К моему приходу я хочу иметь сведения». «Только о них двух?» — спросил Веглер. «Известны только имена?» «Да, только имена». Тарелл с трудом вылез из машины, запер ее на ключ и толкнул дверь своего маленького сада. С облегчением он увидел, что гостиная освещена. Кэрри ждала его. В центральном комиссариате Веглер повесил трубку. Он сделал глоток кофе и закурил сигарету, все время размышляя. Он знал одного человека, который за плату мог дать необходимые сведения об этих типах. Это был некто Карл Хегер, его личный осведомитель, человек, для которого не было секретов. Веглер посмотрел на Лепски, который, зевая, читал последние известия. Тот посмотрел на часы, что он делал уже каждые 5 минут. Он закончил свою работу и собирался отправиться к своей жене. Он был женат лишь 2 месяца. «Том», — вставая, сказал Веглер, — «вот вы и повышены в должности. Вы замените меня. У меня дела снаружи». Прежде чем Лепски успел запротестовать, Веглер уже исчез. Веглер направил машину к Хеггеру. Он поднялся старым лифтом и на 3-м этаже позвонил в дверь. Ожидая, он посмотрел на часы. Было без 20 минут час. Дверь открылась, и на пороге появился Хеггер. Маленький и тяжелый, в зеленых пижамных брюках, с распухшим лицом и заплывшими глазами. «Ты один?» — спросил Веглер, отталкивая его, чтобы пройти в гостиную, хорошо убранную и обставленную. «Я и моя кошечка», — проворчал Хеггер. «А вот уж выбрали время. Что вам надо? У нее 4 лапы или 2 у вашей кошечки?» — спросил Веглер, зная слабость Хеггера к блондинкам. Осведомитель колебался, потом пожал плечами. «Ладно, согласен. Если ради дела, то я согласен на маленькую прогулку. О, боже мой, боже, я просто заморожу ее. Настоящий айсберг уже несколько недель. Поторопимся, поторопимся, она может раздумать. Я подожду тебя внизу». Веглер вышел, а 10 минут спустя к нему присоединился Хеггер, который указал ему путь вокруг дома.